Ну ты же мне, брат, давай твою тёлку. Я заглянул на этот праздник смеха случайно. Галстук из собачьего меха не оставит в печали. Не спать ночами, жрать порошки, торчать, пальцем разворошив ей очаг. Ебать про между нунчак. Племянник внучатый совсем одичал. Подрочить сквозь шерстяные перчатки, как собака на прохожих кричать и гавкать. Школьница втихаря нюхает мои плавки. Уберите ваши промежности гадкие. Выхватить по еблу, сидя на лавке. В ее печке опять неполадки и течка. С двух рук шмаляю по дукам из Стечкина. Эх, жизнь, бля, беспечная, хуй человеческий. Наркоманы скоро умрут за отечество. За отечество, нахуй. Если ты казак, то для меня ты никто. Я вас топчу, сука, оленей. Я вас, оленей, топчу. Ебало закрой. Хуй человеческий или собачья залупа. Гидроцефал гена выглядит глупо. В 4 утра заиграл Миша Круг. На тыщике гуки гоняют на трубах. Небольшой творожок у нее на губах. Прогрессирует половая простуда. Она мне дрочила и мыла посуду. Протяните гуронам руку, они на вас суд. 30-го вызывают повесткой в суд. И мама с папой уже не спасут. И братишка внезапно стал занят. Это как голый мандой присесть в холодные сани. В узбекском кишлаке я ей пупок облизал. Нахуя с петухами базарить? А? Нахуя с петухами базарить? Вот от вашей жизни, ебаный, мне вот ничего не нужно. Мне нужны наркотики и пару дырок.